прыгала, лягалась, засовывала кулак в рот и давала партнеру из своего букета цветок, всегда один. По молодости лет она мне нравилась. Не последнюю роль в этом играл ее успех. У нее была своя публика и толпа поклонников. Многим импонировал ее стиль, спортивность, техничность. Она лихо вертела туры и фуэте. Но с годами я понял, что технику подменяли молодость и сила, а артистичность — темперамент. У Ольги Васильевны были огромные, красивые, запоминающиеся глаза. Но все равно она была какая-то неискренняя и надуманная. По жанру она инженю. И все творчество ее образный строй и условность в стиле сталинской эпохи. Однако Полина эмоционально запомнилась мне в романтическом ореоле и осталась в моем детстве безо всяких последующих наслоений и рассуждений. По золоту и облезлый пурпур Большого, а до войны он был сильно потертый, этот знаменитый бархат ложь и особенно верхних ярусов, сменяет в моей памяти белое полотно экрана, на котором прошли предо мною и тут же выветрились сотни километров фильмов, тысячи героев и ослепительных красавиц. Но не могу забыть жест молоденькой Бет Дэвис, который непроизвольно поправила волосы, оглянувшись вслед юноше, видимо, задевшему ее сердце. Полвека прошло, как я смотрел каменный лес. Ничего не помню. Но это движение ее руки, наверное, один я и помню на всем белом свете. Почему? И почему не могут стереть годы с их бесчисленными новыми впечатлениями, душераздирающий крик Ефросиньи, Бирман, над телом поверженного сына. Кто помнит, как падает Нельсон Оливье, сраженный пулей? Как, схватившись за сердце, он будто хочет взлететь, но, резко перегнувшись назад, падает плашмя на пол палубы. Помните? Я — да. Но бывает, надолго западает сцена, иногда просто жест или взгляд актера среднего, не выдающегося. Значит, поставлена сильно или поразила ситуация. Давным-давно смотрел я голливудский фильм «Записка, по-моему». В главной роли Бет Дэвис. Но ее я совсем не помню. А помню в эпизоде безвестную китаянку. Она играет бандершу, у которой покупают компрометирующее письмо. Деньги получены. Стоя в салоне борделя, китаянка не отдает письмо героине, Бет Дэвис, а, вытянув руку, медленно разжимает пальцы. Бумага падает на пол. На ее лице и презрение к белой даме, и крайнее отвращение. Эпизод этот — кульминация фильма. Из всей картины я помню только его. Женщина была для китаянки необычная, высокая, полная, с ярко раскрашенным лицом, в европейском платье. Вид ее поражал. В данном случае в память врезались и ситуация, и внешность исполнительницы. Но чаще всего объяснение чудным мгновением все же ищу в выдающемся мастерстве, а подчас и в гениальности исполнителей. Бывает, что и не вспомнить, в чем там дело. Но вдруг раздвинется занавес. О, это будет много позднее. И быстрым шагом выйдет любовь Добржанская из правой верхней кулисы к центру, где стоят золоченое кресло и низенький стол с медным подносом.